Поела, теперь пора работать. Ищи, чув. Чайка взмыла в небо и принялась кружить между мной и Оксаной. Журналистка как раз снова меняла пленку в фотоаппарате, когда чув-то принялась кружить почти что у нее над головой. «Вот дерьмо, Оксана!» – заорал я. «Беги оттуда! Убирайся, быстро!» Глава 8. Оксана раздраженно взглянула на меня через плечо. «Что такое? В чем дело? Быстро беги отсюда в лес!» – рявкнул я, на ходу окутывая себя плотным слоем защиты. «Без вопросов!» Чувта проявила заботу в своем стиле и спикировала на голову несчастной журналистки. «Ой, ай, прочь!» Оксана безуспешно пыталась прогнать чайку, но не тут-то было. «Отцепись от меня!» Чувта свое дело знала хорошо. Отчаянно хлопая крыльями и крича во всю птичью глотку, она заставила девушку сорваться с места. Оксана прижимала фотоаппарат к груди, точно дитя, и почти на ощупь бежала от взбесившейся чайки. «Алексей, помоги ей!» «Ну, технически это мне сейчас помогали. Я мысленно велел духу-помощнику не царапать девушку, а только припугнуть и заставить убежать как можно дальше в лес». Чувта развлекалась по полной. Забыл упомянуть, она у меня была ревнивая, как пес. Так что сейчас воспользовалась случаем показать очередной девице, кто здесь главный в жизни Алексюса. Чувта была свято убеждена в том, что у нее не может быть конкурентов, а мне было выгодно поддерживать эту иллюзию. Пока чайка гнала журналистку прочь с пляжа, я связал крепкую пятиэлементную защиту сначала для себя, а затем для птицы. Искажение уже вот-вот было готово прорваться, я чувствовал, как менялась реальность вокруг исходной точки. Помнится, один старый боевой товарищ так объяснял визуальное проявление ядерного взрыва. Просто выставь вперед руку и подними большой палец. Если гриб больше этого самого пальца, тебе кранты и бежать нет смысла. С искажениями была похожая история. Если видишь, что окружающее пространство становится похоже на картину обкуренного последователя Сальвадора Дали, поздравляю, ты оказался в эпицентре искажения, и бежать уже поздно. Но нам именно это и нужно, ухмыльнулся я и, приняв боевую стойку, сотворил оружие из эфира и трех стихий. У меня в руках оказалось любимое копье, сотканное из льда и камней, усиленное эфиром. Оно могло проводить мою личную энергию, а набалдашник из камня позволял прикрепить с другой стороны огненный кинжал, что тоже бывало полезно. Я же не знал, что вылезет из аномалии. Гааа! Чувта вернулась ко мне и принялась нарезать круги вокруг предполагаемого эпицентра. Сейчас она преобразовалась. Размах крыльев, 3 метра, глаза горели зеленым огнем, перья отливали сталью, и вокруг птицы светилась бледно-зеленая аура, визуально проявление инородной силы, которой питалась Чувта. «Алексей!» – издалека позвала Оксана. «Что происходит? Стоять, где стоишь, а то усыплю. Я серьезно. Спасибо, мне одной Тани уже хватило. Если Оксана решит подлезть под руку, я и правда ее вырублю. Но у журналистки, кажется, все же проснулся инстинкт самосохранения, и она осталась возле сосен на самом краю пляжа. Гааа! Низко, совсем не по птичьи!» – прогудела Чувта. Чем больше инородной энергии она потребляла, тем сложнее ей становилось оставаться чайкой. Природа брала свое. Начинается. Как обычно, ты страхуешь сверху. Я перекинул копье из руки в руку, крутанул, проверяя удобство, и уставился в точку, откуда расползалось искривление пространства. Воздух вокруг меня затрещал, словно кто-то по духам бил из электрошокера. Внезапно поднялся сильнейший ветер, взметнувший песок мне в лицо. Чувта подпрыгнула на воздушной волне и изящно перекувырнулась. Треск нарастал, ветер завыл сильнее, мои ботинки закопало в песок по щиколотку, и оно разорвалось. Твою мать, я едва успел отскочить от сильнейшего энергетического удара и тут же выбросил вперед руку, создавая широкий барьер. Вопреки моим ожиданиям, это искажение оказалось очень мощным. Разрыв пространства на несколько десятков метров шириной. Моя самая нелюбимая часть работы. Чув, стереги, чтобы не разбежались. Впрочем, духа помощника можно было не просить. Чувта прекрасно знала свой фронт работ. Аномалия открылась почти что взрывом. Словно лопнувший фурункул, только окатила меня чистой энергией искажения. И на этот раз подарочек из аномалии вылез просто царский. Первым на меня выскочил сумеречный заяц, здоровенная, с размером с кавказскую овчарку, тварина без мозгов, но с очень резвыми лапами и, к слову, весьма внушительными зубами. Заяц пролетел мимо, едва не сбив меня с ног, и метнулся к первому увиденному укрытию, ржавому императорскому теплоходу. Чув, следи за ним. Не успел я связать сеть для поимки гада, как из аномалии выскочил серебристый саблезубый кот. Понятно, у нас тут случился прорыв в разгар охоты. Котяра явно не хотел упускать добычу и стремглав помчался за зайцем. И в данной схватке я ставил на кота, потому что это создание, воистину, прекрасное, внешне напоминало гибрид амурского тигра и снежного барса. Такой же здоровенный и мощный, как тигр, но прыткий и с длинным хвостом горного ирбиса. А еще клыки, да, одно ловкое движение, и будешь собирать кишки по всему пляжу. Кот бросился к кораблям, и я уже подумывал, как загнать их обоих обратно в портал, когда, чув, у нас проблемы, забудь об этих двоих. Из портала медленно, переваливаясь с ноги на ногу, выбирался циклоп. В отличие от предыдущих иномирных гостей, этот был существом разумным и взаимодействовать с ним полагалось по иному протоколу. Сраршин в ранг Апшульранду. Циклоп моргнул единственным здоровенным глазом и заинтересованно на меня уставился. «Сраршин будет, если тебя увидит кто-нибудь из местных», — усмехнулся я. «Удобрений на год хватит. Твоя зверушка», — я воткнул копье в песок и показал пустые руки в знак мира. «Циклопы — существа вредные, но с ними можно договориться». «Так, Алексиус, вспоминая язык тиры, 19. Впрочем, это не так важно. Циклопы — телепаты». Отправив Чуфту следить за котом и зайцем, я шагнул к циклопу. Судя по всему, этого впервые затянуло в аномалию. Здоровенный антропоморфный амбал медленно крутил огромной башкой по сторонам и таким знакомым, человеческим, жестом растерянно почесывал лысый затылок. «Юбурма!» Снова моргнул он и уставился на меня. «Уршануй воду!» Продолжая держать ладони на виду у гостя, я подошел к нему вплотную и впервые за долгое время ощутил собственную физическую неполноценность. Этот детина был ростом под 3 метра. Затем я опустил обе руки и повернул их ладонями вверх и коротко поклонился, а потом закрыл ладонями оба глаза. Так у циклопов приветствовали друг друга. «Шея!» — обрадовался гость. «Шеабун!» Я постучал по горлу и протянул ему руку, приглашая пообщаться ментально. Циклоп поискал среди кораблей животных, но мазнул на них рукой и схватился своей здоровенной лапищей за мою ладонь. «Ты знаешь обо мне?» — спросил он. «Где я? Куда меня занесло?» «Я охотился. Тебя засосало в искажение. Открылся портал из твоего мира в другой. Я мастер Алексиус из Ордена Преобразователей, и я помогу тебе вернуться домой. Только прошу, не пугай здесь никого. Ваш вид для этого мира непривычен». Циклоп внимательно смотрел на меня большим глазом. У всех них была потрясающе красивая радужная оболочка. Да и, собственно, глаз являлся предметом большой гордости в культуре циклопов. Разные кланы по-разному украшали лица и брови, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к конкретному объединению. Серьги в брови, особые татуировки. Но у этого циклопа пирсинга не было, лишь следы от проколов, и татуировки перебили черным. «Изгнанник, я не хочу домой», — ментально отозвался циклоп. «У меня уже давно нет дома, но в этом мире тебе тоже нет места. Это другая реальность, и здесь тебе будет сложно выжить. Ты слишком отличаешься внешне. В чем плюс? Когда из искажения вываливается разумное создание, можно сначала уговорить вернуться. Увы, не все этого желают, но многие соглашаются». Однако этот циклоп явно не питал привязанности к своему родному миру, и это становилось проблемой. Потому что, если он не согласится вернуться, мне придется подвергнуть его утилизации, как опасный для мира элемент, а утилизировать я не любил. Заяц и кот исчезнут сами по себе уже через сутки, у них мало энергии, и они просто развоплотятся без привычного энергетического корма. Но циклоп способен наворотить с 3 короба, прежде чем сгинет. «Мне некуда возвращаться», — вздохнул одноглазый. «Клана больше нет, семьи нет, я один остался. Много лет живу один в лесах, кот вот завел. Хотя, точнее, это мы просто охотимся вместе. Сейчас его черед. Ты ведь колдун?» «Не колдун, а маг. Знаешь, о чем отличие?» Циклоп замотал головой. «Судя по всему, этот был довольно молод для своего вида. Обычно они жили несколько сотен лет. Попадались и такие, кто полвека разменял, а этому и полусотни не дашь. Мальчишка по их меркам. Разница в том, что колдун привлекает сторонние силы для своих ритуалов, а маг сам преобразовывает пространство вокруг себя по своей воле. Но это сейчас значения не имеет. Я обладаю знаниями и могу отправить тебя обратно. Но в таком виде в этом мире ты жить не сможешь. Плюс энергии здесь другие. Твое физическое тело быстро растворится. То есть я умру?» Я кивнул. «В привычном смысле, да. Только твой дух может остаться. Но дух обычно уходит. Так что, Циклоп внимательно уставился на кружившую над кораблями Чуфту. «А птичка? Она же тоже. Ну, как я? Я с ней говорить могу?» Она мне отвечает. «Как ты это сделал? Что она может тут быть?» «Она мне служит», — улыбнулся я. «У нас договор». Циклоп моргнул красивым янтарно-голубым глазом. «Какой договор?» «Кажется, я начал понимать, к чему он клонил». «Как тебя зовут, друг?» «Я Алексиус Нойд. Здесь меня называют Алексеем». Гигант закрыл глаз и поклонился. «Арс из клана Пшудов», — гордо изрек он. «Последний из Пшудов, лишенный имени гнилыми подонками из клана Мудов». «Ну да, походу и правда Муды. Вырезать клан циклопов, это надо здорово расстараться. Они могут сколь угодно мило и невинно хлопать длинными ресничками своих огромных глазиков, но это не отменяет их свирепости и боевой мощи. А драться они мастаки. Знать твое имя для меня — честь», — поклонился я, помня о том, что циклоп назовется либо своему другу, либо тому, кого он собирался убить. «Рад знакомству, Арс из Пшудов. Ответь мне честно, неужели тебе настолько не хочется возвращаться в родной мир?» Циклоп прикрыл глаз. «О, у нас прогресс в коммуникации. Раз он прикрыл глаз, значит, продемонстрировал свою уязвимость и драться со мной не собирался. Так у них делают в знак расположения. Хорошо, что я не прогуливал ксеноведение в ордене. Узнать мага Алексиуса для меня честь», — с достоинством проговорил незваный гость. «Отвечаю на твой вопрос, маг. Меня ничего не держит в родном мире. Семья погибла, клан погиб. Жениться на другой жене я не могу, ибо верен той, с которой провел ритуал. А детей нам боги не успели дать. Я свободен от старого мира». «Занимательно. Нормальный циклоп костьми бы лег, но попытался бы отомстить тем, кто сотворил такое с его кланом. А месть?» — спросил я. «Больше некому мстить. Все сгинули в царство мудрейшего Аида от руки Арса». «А, понятно. У нас тут запущенный случай. Мститель, которому больше некому мстить. Самая печальная категория. Он сделал все, но легче не стало и смысла жизни не появилось. Мудрый Алексиус позволит мне обратиться к нему с просьбой?» Циклоп положил свою ладонь на мою, усиливая контакт. «Разумеется, позволю. Ты приручил птицу. Я с ней сейчас говорил. Она сказала, ты добрый хозяин. Да ладно это, чтобы Чуфта оставила хоть о чем-то хороший отзыв. Было такое. Птица сказала, что не всегда была птицей, что раньше была, похожей на меня. Ну, относительно. Она из другого мира, отличного от твоего». Циклоп вцепился в мою руку так сильно, что, кажется, едва не сломал мне палец. «Я хочу, я тоже хочу, летать. Я никогда не летал, а ты можешь так сделать, что я полечу. Помоги мне, мне что дома смерть, что здесь, какая разница». «Понятно, значит, он все для себя решил. Итак, у нас есть разумная тварь из иного мира, которой Чуфта какого-то черта дала рекламу меня как владыки. Наверняка же, вредина, просто хочет добавить мне головной боли, чтоб жизнь медом не казалась. Но птица мне служит», — ответил я, осторожно высвободив руку из крепкого захвата. «У птицы есть работа, и она мне подчиняется. У нас есть договор и правила, которым мы следуем. Во всех мирах. Ты уверен, что тебе это подходит?» «Признаюсь, это был первый в моей практике случай, когда инородное создание само предлагало мне службу. С той же Чуфтой пришлось повозиться и почти убить, прежде чем она согласилась стать моим духом-помощником. Это потом стерпелось, слюбилось, узнали друг друга получше, стокгольмский синдром и прочее. А поначалу страсти кипели те еще». Циклоп кивнул. «Да, хочу увидеть другой мир и помогать тебе, маг Алексиус. Уверен, больше спрашивать не буду. Уверен, сделай меня птицей, и я буду тебе служить. Я убью для тебя много врагов. Только не убивай кота, верни его в лес». «С ума сошел. Кота я уж точно убивать не собирался. Пусть они с зайцем выяснят отношения, а потом победителя мы отправим во свояси». Впрочем, судя по мыслеобразам, которые передавала Чуфта, саблезубый котяра уже пообедал. «Чуфта, пригони котейку, нужно вернуть его обратно». Чайка откликнулась, но не отправила мне мыслеобраз. Вместо этого я услышал обиженный кошачий вой, а затем из-за корабля в нашу сторону вылетел серебристый котяра. Чуфта следовала за ним, приняв самую большую из своих форм, истинную. Тут даже саблезубый кот впал в замешательство и решил убраться поскорее. С криками и улюлюканьем мой дух-помощник загнал кота обратно в аномалию, и я несколькими отточенными движениями запечатал портал. Пространство вокруг нас снова потихоньку принимало нормальные формы, а я обернулся к циклопу. «Хорошо, Арс из Пшудов», — вздохнул я. «Если ты хочешь стать частью моей свиты, Нужно принести взаимные клятвы, которые мы свяжем нашими эфирами. Наши души будут связаны, и мы сможем вместе путешествовать по другим мирам, когда настанет время». Циклоп поклонился. «Я согласен. Говори клятву. Эх, давненько мне не приходилось пользоваться этим ритуалом. Это действительно был договор двух душ, двух духов, вне времени, пространства и обстоятельств. Отныне мы втроем будем вместе. Я, Чуфтаярс, тебе придется отказаться от своего облика в этом мире. Ты разрешаешь разрушить твою физическую оболочку, чтобы получить другую? Да, я готов», — отозвался циклоп. Я вытащил из песка копье и одним отточенным жестом нанес смертельный удар циклопу. Он лишь инстинктивно попытался закрыться, но затем вспомнил о цели и опустил руки. Это всегда было душераздирающе, когда себя приносит в жертву тебе. Я мгновенно подхватил падающего циклопа. Без подпитки от силы искажения его оболочка начала разрушаться на глазах, обращаясь в прах. Я уложил его себе на колени и обхватил голову руками. Единственный красивейший глаз смотрел прямо на меня. Я, Алексиус Нойт, клянусь своим духом, душой и вечным делом ордена, на которое обречен, всегда защищать тебя, Арс из Пшудов, и наставлять, оберегать и направлять твою силу только на благие намерения. Моя сила, твоя сила, мой дом, твой дом, моя служба, твоя служба. Да будет так во всех мирах. Циклоп из последних сил сжал мою ладонь. Я, Арс из клана Пшудов, клянусь тебе, маг Алексиус, в верности. Мой дух с твоим, твое дело, мое дело. Ему стало совсем сложно говорить, но он должен был успеть произнести клятву до того, как его прежняя оболочка будет разрушена. Я обхватил его голову и заставил свой эфир литься в его тело. Клянусь подчиняться тебе и идти на твой зов. Да будет так. Глава 9. Голова циклопа рассыпалась в моих руках горсткой пепла, а мне предстояло самое важное – поймать дух и преобразовать его в нужную форму. Чуфта подлетела ко мне, устроилась на вершине острого камня и с любопытством наблюдала за моими манипуляциями. Первым делом я заключил дух Арса в подобие эфирной сферы. Эта энергия все равно мне понадобится для дальнейшей работы. Затем резко выбросил руку в сторону Чуфты и вырвал одно перо из ее хвоста. «Гаа, извини, мне нужен материал. Зато теперь у тебя будет сообщник. Или конкурент за картошку. Тут уж сами разберетесь. Быть может, станешь пореже трепать мне нервы». Чуфта встрепенулась, забила крыльями и снова на меня закричала, но когда я пригрозил ей кулаком, все же угомонилась. Я же тем временем собрал остаточную энергию искажения, поместил ее в эфирный шар и погрузил перо во всю эту метафизическую субстанцию. К слову, Чуфта не выбирала становиться птицей. Так уж вышло, что, когда мы пришли в этот мир, первыми мне попались чайчьи перья, а действовать тогда следовало быстро. При других обстоятельствах могла бы и собачкой стать, или крысой. Сконцентрировав достаточно энергии искажения, я принялся лепить форму физической оболочки для духа циклопа. Перо растворилось, шар вспыхнул внутри ярко-зеленым светом и начал расширяться у меня в руках. Вот, пошел процесс. На самом деле основную работу я уже сделал, правильно распределил энергии, задал алгоритм для конфигурации и предоставил исходный материал. Теперь дух буквально в режиме реального времени обрастал плотью, ведь я создавал для него настоящую чайку, просто не совсем обычную, так сказать, чайка с дополнительными опциями. Но когда Арс поднаберет побольше силы, то сможет принимать свою истинную форму, как Чуфта. И если искажения продолжат появляться с такой интенсивностью, то превращаться в циклопа Арс сможет уже очень скоро. Все, пока отдыхай и подрастай. Я бережно положил энергетическую сферу на песок. Чуф, присмотри за новеньким. А сам я обернулся в сторону леса, куда моя птичка загнала Оксану. Она стала проблемой, эта девчонка. Точнее, факт того, что она видела. И с этим нужно было как-то разбираться. Вот только девушки я не увидел. Твою же дивизию. Применив легкую походку, я бросился к деревьям. Неужели настолько испугалась увиденного, что дала деру? Хотя я больше надеялся на то, что просто упала в обморок от шока. Так было бы проще, но госпожа Костенко у нас не из пугливых. «Оксана!» Я крикнул только один раз, давая ей шанс отозваться. «Ну же, девочка, будь умницей и просто вернись!» Ответом мне был только шелест сухой высокой травы, что отделяла пляж от пролеска. Я бросился дальше, вертя головой по сторонам. «Чуф, поработай воздушной разведкой, пожалуйста!» Помогли найти девушку. Чайку уговаривать не пришлось. Арс в своей сфере сейчас был очень надежно защищен, Стенки его кокона могли выдержать взрыв, так что ничего ему не сделается. Птица стремительно поднялась в воздух и принялась кружить над пляжем. Гаа, нашла. Мне в разум потекли картинки. Лохматая рыжеволосая девушка спряталась в высокой траве возле корней поваленной сосны. Оксана торопливо вытаскивала пленку из фотоаппарата, упаковывала в баночку, затем заворачивала в полиэтилен и копала небольшую ямку, в которой собиралась спрятать пленку. Ах ты ж хитрюга. Нет, я понимаю, что это тянуло на первую полосу любого журнала, и гонорар за такие материалы девушке светил колоссальный. Но надо ж иметь совесть. Оставайся в воздухе и приглядывай за всем вокруг, велел я чайке и, стараясь ступать как можно тише, направился прямиком к месту, где пряталась журналистка. Так и знал, что с писаками будут одни проблемы. Я бы пережил, изложи она на суд общественности подробности совместно проведенной ночи, этим в нынешние времена вообще никого не удивишь. Но искажение и то, что я с ними делаю, пока что должны оставаться в секрете. Привет. Я улыбнулся, нависнув над девушкой так, что моя тень закрыла ей свет. А-а-а. Оксана заверещала как резаная и шарахнулась от меня, даже не заметив, что стукнулась головой о корягу. Ты чего? Улыбнулся я. Чего прячешься-то? Все закончилось, аномалия закрылась. По пляжу теперь даже гулять можно. Журналистка отбежала от меня за корягу так, чтобы та нас разделяла, схватила рюкзак и зачем-то запустила в меня бутылкой воды. Я, естественно, увернулся и поймал еще наполовину полный пластиковый сосуд. Уйди, уйди от меня, оставь в покое. Ты. Понятно, у нас тут имеет место истерика. От страха. Я тяжело вздохнул и, когда девушка вознамерилась убежать в лес, мгновенно поднял силовой барьер прямо перед ее носом. Журналистка врезалась в него, отскочила, словно от батута, и плюхнулась на пятую точку в песок. Значит, так, дорогая, я подошел и сел на корточки напротив девушки. Ты никуда не бежишь. Есть я тебя не собираюсь. Бояться никого не нужно. Давай выпей водички и пойдем на место встречи. Нас наверняка заждались. Оксана с ужасом таращилась на меня, как на привидение, продолжая прижимать несчастный рюкзак к груди. Только не убивай меня, пожалуйста, тихо взмолилась она. С ума сошла, ты же не тварь аномальная. К тому же кто за дедушкой будет приглядывать? Когда я упомянул Святослава Михайловича, девушка и вовсе побелела. И его не трогай, умоляю. Я сделаю все, что ты хочешь, только не трогай его. А, понятно, госпожа Костенко решила, что я намерен устранить ее как свидетеля. Ничего удивительного, если вспомнить, что ее родителям помогли отправиться на тот свет из-за того, что они кое-что раскопали о некоторых влиятельных персонах. По крайней мере, я слышал такую версию. Так что Оксана осознавал риски своей профессии, но все же пошла по стопам отца и матери. И сейчас я видел по ее глазам, что она действительно верила в свою скорую гибель. Я цокнул языком и покачал головой. Каждый раз с вами одно и то же. Сначала залезете не в свое дело по самые перцы, а потом думаете, как выкручиваться. Алексей, ваша светлость, Алексей Иоаннович, пожалуйста. Я не знала, что, я никому ничего не расскажу. Разумеется, не расскажешь, спокойно отозвался я и свободной рукой нашарил свежезакопанную ямку, куда Оксана успела спрятать пленку. Только вот это ты зачем сделала? На всякий случай, или чтобы меня пошантажировать. Эх, дилетанты, поднимайся. Она схватила меня за руку и принялась трясти. Прости, я очень испугалась. Сначала все изменилось, потом пространство разорвалось, эти твари выскочили, потом тот гигант, а потом ты. Я не знала, что делать, я запаниковала. Ну да, и еще успела отснять целую пленку, а это 24 или 36 кадров. Интересно, что же я найду, когда провялю негативы? До этого момента я и не задумывался, как может отобразиться искажение на пленке. Я сунул пластиковый пакет с доказательствами во внутренний карман своей куртки и уставился на девушку. Ты же понимаешь, что о том, что ты видела, никто не должен знать. Оксана с готовностью кивнула. Конечно, я никогда не... Разумеется, ты скажешь мне именно это. Ты что угодно скажешь, чтобы обезопасить себя и своего деда. Но вот в чем проблема. Опыт показывает, что, оказавшись в безопасности, ну или если тебе так покажется, ты можешь кому-нибудь что-нибудь рассказать, даже случайно, или из тебя это вытащат мои враги. Девушка с усилием проглотила слюну. Я не, клянусь тебе, верю, но и от тебя не все зависит. Прости меня за то, что я вынужден сделать. Что? Она не успела договорить. Я быстро раскрыл ладонь, и с моих пальцев сорвалось мощное силовое заклинание удара. Чистый эфир, просто заряд силы, но большой. Фактически, это как если бы я просто ее ударил кулаком. Увы, но лучше так, чем то, что с ней могли бы сделать другие, прознай они о моих особых талантах. А, девушка вскрикнула и начала заваливаться на бок. Я тут же подхватил ее и мгновенно провел ладонью по ее голове, диагностируя ущерб. Отлично. Сотрясение средней тяжести – именно то, что мне и требовалось. Потому что сотрясение нередко вызывает так называемую ретроградную амнезию. Тряхнул я ее не сильно, но сознание она потеряла. Ничего, сейчас очухается, и потащу ее на себе, вместе с рюкзаком. И все равно лучше так, чем производить сложные и опасные манипуляции над ее сознанием, тем более что я не менталист. И хорошо, что мое показательное выступление видела одна лишь Оксана, а не Аграфена с Василием. Чуфта приземлилась на ветку ближайшей сосны и громко закричала, привлекая мое внимание. «Чего там, гости?» Она отправила мне мыслеобраз идущих по пляжу Аграфена и Василия. Я быстро взглянул на часы. «Проклятие! Мы пропустили время встречи. Я сейчас. Проверь пока собрата». Отпустив Чуфту, я принялся приводить Оксану в чувство, добавил немного эфира, чтобы поскорее пришла в себя. Девушка застонала и открыла глаза. «Ну надо же под ноги смотреть!» Ксюнь, улыбнулся я, головой ударилась и чуть эти самые ноги не переломала. А вот сейчас будет самое важное. Если отреагирует, как я ожидал, значит, сработало. Другой вопрос, что со временем память может вернуться. Но это мы, если что, подчистим в более подходящих условиях, а не на острове, с которого давно пора убираться. Что за? Журналистка принялась оглядываться по сторонам, но тут же побледнела и схватилась за голову. Ой, как тошнеет. Видимо, сработало. Осторожно придерживая девушку за плечи, я помог ей подняться. Что ты помнишь? Ну мы шли к пляжу, ты велел мне не идти дальше, потому что фон был высокий. А потом, она удивленно подняла на меня глаза. Ничего, как я так ударилась? Корягу не заметила, отозвался я. Ладно, идти можешь, только очень медленно и аккуратно. Да, конечно, она по привычке кивнула и скривилась от боли. Кажется, мы, Алексиус, немного перестарались. У девчонки и правда налицо были все симптомы сотряса. Я взвалил ее рюкзак себе за плечи и, взяв журналистку под руку, вывел на пляж. Чуфта сидела рядом с такой же чайкой, только размерами Арс пока что немного ей уступал. «Арсением будешь», — нарек я нового помощника и обратился к бывалой чайке. «Значит, так, на тебе, воспитание новобранца. Пока не маячьте, полетайте над островом. Если что, позову». «Уэээ». Радостно захлопал крыльями Арс и неуверенно взлетел. «Ничего, привыкнет». Оксана удивленно уставилась на двух чаек, что взмыли в воздух по моей команде. «У меня глюки, или ты с птицами разговариваешь? У богатых свои причуды. Я вот, живя в Выборге, пристрастился к дрессировке. Оказывается, чайки весьма умны. Ты меня точно с ума сведешь, Алексей. Ладно, давай уходить отсюда. Что-то мне и правда не очень хорошо. Посиди пока, отдохни и позвони нашему лодочнику», — распорядился я. «Пусть заберет нас с этого пляжа». «Хорошо». Я как раз приметил Аграфену и Василия, шедших между двух ржавых кораблей. Выйдя им навстречу, я помахал рукой и позвал подходить к нам. Феня небрежно, почти по-хозяйски, похлопала солдата между лопаток, чтобы тот пошевеливался. Ну да, они же еще не знали, что пляж теперь безопасен. Впрочем, пусть пока Василий пребывает в иллюзиях и не суется сюда лишний раз. «Что у вас стряслось?» Аграфена взглянула на держащуюся за голову журналистку. «Что с Костенко?» Споткнулась, головой ударилась. «Судя по всему, сотряс». Феня молча закатила глаза. «Я добыла списки». Василий подсказал нужные имена и график смен. «Там есть с чем работать и что анализировать. А вы?» Я кивнул. «Увидел и почувствовал достаточно. Тогда, может, мы уже уберемся отсюда. А, ваша светлость, тем более у нас теперь раненый. Да, Оксана уже звонит. Покарауль ее, пожалуйста, а я пока поговорю с нашим другом в форме». Василий тактично отошел к воде и курил, глядя на бескрайнюю полосу Ладоги. Он как раз глядел на двух резвящихся над мелководьем чаек, в которых я безошибочно узнал Чуфту и Арса. «Василий, я хочу выразить вам свою благодарность за помощь». С этими словами я достал из-за пазухи небольшую пачку ассигнаций. Там было 5000. Не бог весть какая взятка, но это было скорее для моего успокоения. Солдат стушевался, да не нужно, то есть спасибо, ваша светлость, но, я же Отечеству служу. Отечество тебе благодарно и предлагает небольшую компенсацию за доставленные неудобства. Плюс я ожидаю, что о нашем визите сюда пока что не узнает ни одна живая душа. Василий кивнул и все-таки взял деньги. И правильно, нечего отказываться, когда светлейший князь от всей души предлагает. Заодно мясо накупит или еще чего по нуждам. Да, ваша ассистентка уже объяснила мне расклад, отозвался парень. Сказала, что все секретно, и даже пугала четверкой. Я усмехнулся. А Феня-то молодец, разыграла козырь, которым я намеревался воспользоваться. Четверку обычно упоминают для большей острастки. Тебе нечего бояться четверки, отозвался я. Ты их спецам до лампочки. Как, впрочем, и все твои сослуживцы. Да я понял, что тут заказчик нужен. Василий выдохнул колечко дыма. Тот, кто все это дело скупает. Мы люди простые, но не идиоты, ваша светлость. Я так давно сложил одно с другим и понял, что приезжают за штуками с излучением, или как это назвать. Была тут несколько лет назад бригада, приводили в порядок инфраструктуру. Много тут на пляже торчали. Так потом все поголовно заболели. После этого нам совсем жесткие ограничения по патрулированию ввели. Уж простите меня за крамолу, но сжечь бы весь этот ржавый мусор, чтоб людей не пугать. Эх, если бы с утилизацией все было так просто. Ну сожжешь ты эти корабли, но остаточная энергия никуда не денется. Здесь нужна именно деактивация, поглощение и преобразование. Но Василий удивил меня осведомленностью. Я внимательно взглянул на паренька. Сообразительный, идейный, вроде склонен к верности. Таких следует брать на карандаш, а потом помогать. Со временем это приносит дивиденды. «Скажи, Василий, а тебе долго еще служить осталось?» – спросил я. «Полгода, ваша светлость, зимой дембель, а потом куда?» – решил, солдат задумался. «Пока нет, ваша светлость». Подумывал контракт подписать еще на год-другой. Тут же еда да одежка казенные, экономия, жалование, конечно, ни к черту, зато какая-никакая стабильность. Я улыбнулся. Если сделаешь все, как велено, мы рассмотрим возможность устроить тебя на службу в Петербурге. Если захочешь, конечно. Правильные люди всегда нужны. Василий едва не выронил сигарету и вытаращился на меня как на божество. Вы серьезно? Поговорим, когда наведем здесь порядок. Хорошо, да, ваша светлость. На горизонте появился катерок, и солдат напрягся. Начал вглядываться, пытаясь понять, чье было судно. Это за нами, расслабься. Вы только по северной стороне обходите, там глаз меньше будет, посоветовал солдат. Войдете в пролив, как будто из Кексгольма идете. Я кивнул и подал ему руку. Спасибо, Василий, рад знакомству. И я, ваша светлость. Он побрел подальше от корабельного кладбища, но то и дело оборачивался, следя за нами. Матвей Сергеевич подошел максимально близко, но все равно пришлось потопать по воде, чтобы забраться на катерок. Первый мы усадили Оксану, и лодочник заботливо застегнул на ней спасжилет. Затем забралась Аграфена, и уже в последнюю очередь, я. «Ну как, ребятки, гляжу, обаяли вы местных служивых», усмехнулся лодочник. «Оно и понятно, дело молодое, да еще и девчонки такие красавицы. Эти ж тут дикие совсем, женщин видят, только когда в самоволку идут. Кстати, я тут пару раз проходил мимо причала у нас, во Владимировке. Кажется, еще туристы подъехали». Глава 10. «Еще туристы, говорите?» Задумчиво проговорил я, устроившись на металлической скамье возле Оксаны. Пришлось придерживать девушку, поскольку от качки ей становилось хуже. Лодочник кивнул в сторону Владимировки. «Да, только что видел. Приехали на семиместной иномарке. Мы с Аграфеной переглянулись, но помощница покачала головой в ответ на мой немой вопрос и похлопала себя по оттопыренному нагрудному карману, в котором, судя по всему, хранились списки. Из этого жеста я сделал вывод, что сегодня именно наших гостей можно было не ждать. Видимо, не та смена. Что ж, лучше все равно выяснить, кого это принесло во Владимировку, а то повадились шастать. Слишком много внимания этому богом забытому месту. Матвей Сергеевич завел мотор, и мы быстро вышли с мелководья на настоящую глубину. Эх, жаль, и холод накрылся, перекрикивая ветер. Проводник направил катер подальше от острова и взял курс на север. Тут глубина под 80 метров, и на дне можно было всякие интересные штуковины разглядеть. Рельеф интересный. Со дна ведь только крупные обломки вытащили, а всякую мелочь оставили. Я бы вам показал кое-чего. Я уставился на волны и попытался сконцентрироваться, чтобы проверить уровень остаточной энергии. Да, немного фонило, но толща воды надежно защищала людей от излучения. И, по моим прикидкам, этого было недостаточно для того, чтобы вызвать новое искажение. Так что пока что этим можно пренебречь. Оксана вцепилась мне в руку. «Все в порядке?» – обернулся я. «Меня тошнит. За борт, пожалуйста», – предупредил Матвей Сергеевич. «Лучше уж рыб корми, чтоб мне не убираться». Я чуть усилил течение эфира в организме журналистки. Пришлось немного поделиться своей энергией. Сам шарахнул, сам и исправляю по возможности. Оксана ослабила хватку. Кажется, отпустила. «Держи», я открутил крышку от бутылки с водой и подал девушке. «Сделай пару глотков, может, полегчает. Я бы сейчас не отказалась от мятного леденца». Катер тем временем обогнул остров с севера и вошел в пролив, что разделял остров и большую землю. Вдалеке виднелась светлая песчаная кромка длинного пляжа, над которой возвышался густой темный лес. Словом, типичный ладожский пейзаж. Еще четверть часа, и мы оказались у причала Владимировки. «Ну все, молодежь», — широко улыбнулся, продемонстрировав золотые коронки, лодочник. «Забрал целыми, целехонькими и вернул». Аграфена поняла намек и отсчитала остаток суммы за услуги. Матвей Сергеевич сверкнул зубами, козырнул кепкой и сунул хрустящие ассигнации в карман. «Благодарю, Матвей Сергеевич», — я пожал ему руку и протянул бумажку с номером телефона, в которую была завернута еще одна купюра большого достоинства. «Если на остров еще кто-нибудь соберется, пожалуйста, позвоните мне». Лодочник закусил фильтр папиросы и подмигнул мне. «Что, мышка-нарушка нужна?» «Ага, ладно, мне не тяжело, а тебе польза будет». Лодочник развернул бумажку, удовлетворенно хмыкнул, увидев гонорар, и кивнул. «Позвоню, ежели кто появится. Спасибо. Ну хоть кто-то просто работает и не задает вопросов. Всегда приятно иметь дело с опытными пронырами». Пока мы швартовались, я заметил тех самых туристов, о которых говорил наш проводник. И правда, выглядели они именно как туристы-походники, а не наемники какого-нибудь подпольного воротилы. Правильная одежда, яркие панамки, туристическая амуниция. Две женщины и один мужчина стояли возле немолодого минивэна, обклеенного памятными стикерами, и разговаривали с какой-то старушкой. «Фельдшерский пункт», — прошамкала местная. «Так его уж 7 лет как закрыли». Женщина озадаченно ткнула на карту. «Но ведь на картах отмечен, и карта свежая, на заборах тоже всякое пишут, и чего?» — отмахнулась старушенция. «Закрыли, говорю, зря приехали. А где тогда ближайший?» — не отступала женщина. «Простите мою навязчивость, но нам и правда очень нужен медпункт». Старушка прикрыла глаза. «Больница, в Кигсгальме, а ФАП, то есть медпункт по-вашему, в Ларьяве только, на озере Пюхиерви. Это отсюда на юго-запад, полчаса на автобусе, но он ходит 2 раза в день». Женщина постарше тут же развернула на капоте карту и принялась искать название. «Примерно 20 километров», — нахмурилась туристка и посмотрела на сопровождавшего ее мужчину в яркой оранжевой футболке. «Может, лучше сразу в Кигсгольм?» «Да, это подальше, но там-то лекарство точно будет». Я помог Оксане выбраться на твердые доски причала и, оставив ее на Аграфену, поспешил к туристам. «Прошу прощения, все отвлеклись на меня. Я так понял, вы ищете больницу. Что случилось? А ты, Карась, что, медик?» — огрызнулся мужчина. «Лучше. Маг с большим запасом эфира и личным водителем. Можно было бы поучить его хорошим манерам, но, судя по всему, у этих людей случилось ЧП. Сначала разберемся, что стряслось, потом уже преподадим урок хороших манер. Что у вас случилось?» Я пропустил хамство мужика мимо ушей и обратился к спортивной даме лет 50 в синей панамке, которая как раз разглядывала карту. «У нас в машине расширенная аптечка, без проблем поделимся». Женщина оторвалась от карты, скользнула взглядом по моей одежде и задержала взор на ботинках. Узнала марку. «Да, это профессиональная туристическая амуниция, причем очень недешевая. Да и остальное барахло у меня тоже было, можно сказать, профессиональное. В родном имении подобная одежда пригождалась куда чаще, чем костюмы тройки». Дама мгновенно считала информацию и приняла меня за своего. «Боря, не хами, юноши. От помощи нам сейчас отказываться нельзя». Женщина сложила карту и подошла ко мне. «Одного из наших укусила змея. Мы ищем медпункт, чтобы получить сыворотку противоядия. Но сомневаюсь, что у вас в аптечке есть антидот. Это она не знала моего водителя. У Лаврентия в аптечке было все, что можно в нее уместить. Порой мне казалось, что если разработают портативный аппарат МРТ, то Лаврентия его в машину пристроит. Просто на всякий случай. С него станется. Вы удивитесь, улыбнулся я. Но есть. Женщина была обрадовалась и даже просияла, но тут же нахмурилась. А откуда вы знаете, какой антидот нужен? Оттуда, что в этих местах из ядовитых змей водится только серая гадюка. Она же гадюка обыкновенная. Хорошая новость, укусы гадюк редко бывают смертельными. Но антидот и правда лучше ввести побыстрее. Но это была не гадюка, возразил хам по имени Боря. Я вообще такой змеи никогда не встречал. Хм, интересно. Здесь, на Карельском перешейке, отродясь не было никого, кроме гадюк да ужей, а последние и вовсе не ядовиты. Я обошел автомобиль туристов и взглянул на номера. Понятно, не местные. Код Астраханской губернии. Где пострадавший? Спросил я. В машине, на заднем сидении. Ему стало плохо сразу после укуса. Это было странно. Потому что гадюка, змея, конечно, ядовитая, но если она не тяпнула тебя в шею, то несколько часов продержаться можно спокойно. Может, у человека аллергия на яд, такое тоже случается, пусть и редко. Я потянул на себя дверь и заглянул внутрь машины. Тут же увидел молодого парня, бледного, с восковым лицом. Нет, аллергическая реакция выглядит иначе. Этому пареньку и правда было очень и очень плохо. «Аграфена!» — крикнул я, и помощница тут же отозвалась. «Дуй к нам в машину и возьми из холодильника сыворотку от змеиного яда. Если предположить, что парня цапнула не гадюка, то после диагностики мне будет проще преобразовать антидот в нужную сыворотку. Преобразовывать всегда проще, чем создавать с нуля, и быстрее». Феня тут же кивнула, усадила Оксану на деревянную скамейку у причала и направилась искать водителя. Я тем временем решила осмотреть пострадавшего. «Куда лезешь?» — опять попытался быковать Боря. «Ты кто вообще такой?» «Все!» «Достал!» Он схватил меня за руку и попытался вытащить меня из машины. Но я увернулся и встретил его распахнутой ладонью, в которой светился серебром сгусток эфира. В следующее мгновение с моих пальцев сорвались маленькие всполохи пламени. «Пожалуйста, уберите руки», — спокойно сказал я. «Ой, именно. Не мешайте мне, если хотите, чтобы ваш спутник выжил. Потом поговорим. Сначала я ему помогу. Господи, третья из туристов, девушка, примерно ровесница укушенного», вцепилась в руку мужику и с усилием оттащила его. «Он дворянин. Борис Аркадьевич, не мешайте ему, пожалуйста. Они умеют лечить». Ну, хоть кто-то сориентировался в ситуации и сохранил здравый смысл. «Простите», — выдавил из себя мужик. «Это мой сын». «Тогда понятно. Родители действительно готовы рвать и метать ради защиты детей. Но сейчас мне поможет только их бездействие. Пожалуйста, все отойдите. Мне не нравятся симптомы и вид вашего сына. Я должен провести диагностику». Они отступили от машины, а забрался на заднее сиденье. С головы парня съехала кепка, и я увидел, что она была подписана с внутренней стороны. «Алексей Боровиков». «Ну привет, тезка», — выдохнул я и положил ладонь ему на лоб. Липкий от холодного пота, сердцебиение замедленное, эфир едва циркулировал. «Куда укусили?» — крикнул я. «Нога, левая». Я задрал штанину и увидел след от укуса. «Да, такой оставляют именно ядовитые змеи. Только вот укус гадюки должен был оставить след поменьше». Я быстро сотворил маленький ледяной скальпель и надрезал место укуса, чтобы взять кровь на глубокую диагностику. Так будет быстрее. Тем более, что его кровь все равно понадобится, когда я буду делать противоядие. Но едва я сделал надрез, как у меня характерно засосало под ложечкой, парень хватанул энергию искажения. Причем совсем недавно. «А ты полон сюрпризов, Алеша». Я надрезал свою ладонь, смешал его кровь со своей и тут же дернулся, словно меня шарахнули током меж лопаток. «Не, может, быть, черт. Как всегда, у меня две новости, тезка». Я уставился на парня и развоплотил скальпель. В окно автомобиля постучали. «Принесла», — донесся глухой голос Аграфены снаружи. Я с трудом вынырнул из режима полной концентрации и опустил окно. Помощница протянула мне бумажную коробочку. «Прошу, Алексей Иоаннович, только из холодильника, срок годности я проверила, все в порядке. По инструкции нужно ввести одну лечебную дозу вне зависимости от массы укушенного. Еще рекомендуется ввести одну или две таблетки любого антигистаминного препарата, чтобы избежать аллергических осложнений. Вот, я взяла таблетки на всякий случай. Я выхватил лекарство из рук Аграфены. Спасибо, моя хорошая. А теперь не мешай, пожалуйста. И захлопнул дверь машины. У нас времени на эксперименты нет, и, если что, я этого парня не то что из анафилактического шока вытащу, я его с того света достану. Потому что именно он мог помочь мне в деле, которое беспокоило меня сильнее всего. Итак, первая новость. Вытащив запечатанный шприц с лекарством, я уставился на пострадавшего. Я тебя спасу, хотя тебе не повезло быть укушенным тварью из иного мира. И ты даже не представляешь, насколько тебе повезло, что я оказался здесь. С этими словами я сорвал защитный колпачок с иглы и всадил шприц парню в бедро. Тот даже не дернулся. Надавив на помпу, я принялся конфигурировать лекарство вместе с энергией искажения таким образом, чтобы сыворотка связала инородную энергию яда. А вторая новость. Тебе, дорогой, придется отвезти меня в то место, где вы встретились с этой змеюкой, потому что тебя укусил пятнистый аспид. И мне очень нужна эта тварь, живой или мертвой. Я стиснул кулаки. Сейчас от тебя зависит, выживет ли моя сестра, и только попробуй меня подвести. Но парень никак не реагировал. Пульс не прощупывался, а течение эфира остановилось. Неужели я опоздал? Глава 11. Почти не моргая, я пялился на валявшегося в отключке парня, снова проверяя течение его эфира, слушая дыхание и сердцебиение. Не знаю, сколько времени прошло, каждая секунда для меня длилась невыносимо долго. «Ну же, Алеша!» – тихо прорычал я. «Давай, приходи в себя. Я не могу начать заливать в тебя эфир, пока эта дрянь не свяжется». Как выражался один мой знакомый орденский маголекарь, если пациент не реагирует на традиционное лечение, действуй нетрадиционными методами. Что ж, мне терять нечего. В окно снова забарабанили. Ну как он, вы ввели антидот, пошли вон. Проревел я так, что обеспокоенного мужика мгновенно сдуло на несколько метров. Не мешать, я схватил ужаленного так крепко, что его кожа лопнула под моими ногтями. Только попробуй тут мне сдохнуть. Я собрал поступившую кровь и сделал из нее подобие второй порции антидота. Усилил само противоядие, добавил частичку энергии искажения и влил очень, очень много эфира. Всю эту реанимационную бомбу я отправил в рану и принялся искусственно разгонять кровоток. Секунда, вторая, еще порция эфира. Высшие силы, как же туго заводилось его молодое сердце. Ах, хрррр. Парень дернулся, неестественно выгнул спину, и его буквально подбросило на сиденье. Я ловко поймал его, не дав удариться. Молодчина. Я обхватил его голову руками. Давай, дыши, дыши. Снова эфир, больше эфира. Я сливал в него то, что успел переработать из энергии искажения в удобоваримую человеческим организмом силу. Хайер-хайер. Просто дыши. Я провел ладонью вдоль его тела, анализируя показатели. Вытащил все-таки. Твою же мать, едва успел. Вы кто? Тот, кто тебя спас. Сиди смирно, худшие позади, но еще ничего не закончилось. Пятнистый аспид, смертоносная рептилия, напоминающая змею. Ее яд смертелен, но это единственное создание в своем родном мире, которое питается исключительно другими ядовитыми тварями. Такая вот токсичная диета. Особенность в том, что пятнистый аспид ядовит вообще весь, кожа покрыта секретом, мясо, укусы. Эта тварюшка... один сплошной яд, и именно ее не посчастливилось встретить этому парнишке. Он был примерно моим ровесником, лет 17-18, в добротной туристической амуниции, вот только она не была рассчитана на долгие лесные прогулки. Аспид цапнул его выше ботинка и легко прокусил штанину. Я оглянулся по сторонам и нашел бутылку воды в кармане переднего сиденья. «Пей сколько сможешь», я открутил крышку и подал бутылку парню. «Тебе сейчас нужно очень много воды, голова». Голова кружится. Это нормально. Я тебя вырвал из объятий костлявой. Но через полчаса станет гораздо лучше. В тебя столько эфира залито, что еще немного, и поднимешься в воздух, как воздушный шарик. Парень залпом выпил полбутылки и уставился на меня. Вы, маг, да, можешь называть меня Алексеем. Я тоже Леша. Знаю, улыбнулся я. У тебя кепка подписана. Леша, ты не против, если я буду так тебя называть? Конечно. Мне очень нужно, чтобы ты ответил на мои вопросы. Понимаю, тебе сейчас нехорошо, но это очень и очень важно. Можно сказать, дело государственной безопасности. Поможешь? Вы мне жизнь спасли. Конечно, помогу. Ты видел змею, которая тебя укусила? Парень нахмурился. Я отметил, Цвет его лица понемногу становился человеческим. Вон, щеки немного порозовели. Ничего, теперь быстро восстановится. Я разогнал его эфир на порядок. Мельком заметил, неуверенно проговорил турист. Я вообще сначала подумал, что это была труба или кусок шланга. Потому что змея была ярко-синего цвета. Да, откуда вы? Да, и полосатая, как носки. Черные такие полосочки, а голова в белых пятнах. Я прикрыл глаза и стиснул кулаки. Сомнений нет, это пятнистый аспид. Единственная на моей памяти змея неестественно синего цвета. Мне нужно, чтобы ты максимально точно указал, где встретил эту тварь ползучую. Парень растерянно пожал плечами. Так рядом с лагерем. Мы же поставили палатки на берегу. Там, севернее Владимировки, в самом конце длинного пляжа. Там еще камни такие большие. Лодку надули, хотели выйти порыбачить. И нас с Ленкой отправили за хворостом для костра. Вот в этом лесочке она на меня и напала. Понятно. Единственный плюс пятнистого аспида, помимо того, что его кровь могла нейтрализовать яд лярвы, заключался в том, что эта тварь нападает на людей только для самозащиты. Ну не едят они людей, мы не их кормовая база. Видимо, этот Алеша ее напугал. Или случайно наступил. Что неудивительно, никто не ожидает встретить эту змеюку в наших краях, кроме меня. Все, я тебя понял, спасибо. Сиди пока смирно и не ходи еще минут 20 точно. И много пей, но никакого алкоголя. Я выбрался из автомобиля, и ко мне тут же бросились обеспокоенные родители парня. Нервный мужик едва не отпихнул меня в сторону, желая поскорее увидеть сына. Как он? Спросила девушка. Жив, скоро будет здоров. Мне нужно кое о чем вас попросить. Первым вернулся счастливый отец. Простите меня, пожалуйста, за грубость. Я тоже испугался. Мы понятия не имели. Проехали, сухо отозвался я. Теперь слушайте меня внимательно. Прямо сейчас в лагерь вам возвращаться нельзя. Вашего Алексея действительно укусила не гадюка, а довольно опасная змея. И пока я ее не поймаю, вы не должны рисковать. Мужчина удивленно на меня взглянул. А кто же это? Судя по всему, сбежавший гомункул. Как же удобно списывать всякую ненормальную хренотень на эксперименты алхимиков. Непосвященные и не подкопаются. Сейчас я пойду туда и его прихлопну. А вы пока оставайтесь здесь. Тут рядом есть магазинчик. Купите больше воды для сына. Чем больше выпьет, тем быстрее восстановится. Девушка переглянулась с мужчиной. Погодите, вы что, собираетесь ловить эту гадину в одиночку? Возмутился отец семейства. Не совсем, улыбнулся я. Я с вами. Стоять, Борис, вы не маг и вам нечего делать рядом с магической тварью. Понимаю ваше желание отомстить супостату, но будьте реалистом. Если хотите принести пользу, серьезно, купите пока упаковку минералки. Мужик колебался, но, в конце концов, был вынужден смириться, что на этой охоте делать ему нечего. Хорошо, но мы вас дождемся. Нужно еще вас отблагодарить. Я хищно улыбнулся. Вы и так не представляете, насколько мне помогли. Едва я отошел от автомобиля туристов, как ко мне подлетела Аграфена. Алексей Иоаннович, прошипела она, я все понимаю, вы поступили благородно, но зачем охотиться на этого гомункула? Я просто могу позвонить и сообщить куда следует. Затем, что пока они соберутся и снарядят службу отлова, то эта тварь уже уползет в другую губернию, отрезал я. Пойду один, ждите меня здесь и оставьте для меня пару бутербродов. Ваша светлость, я не обернулся и решительно потопал в сторону пляжа. Аграфена должна научиться мне доверять. Впрочем, прямо сейчас меня вообще не интересовало ее мнение и последствия моего неповиновения. На кону стояло слишком многое. Хорошо, что мои резервы были полны силы искажения. Я без угрызений совести переработал немного в эфир и применил легкую походку, усилив заклинание на максимум, и побежал, одновременно устанавливая ментальную связь с Чуфтой. Мои чайки как раз резвились над пляжем, Арс учился владеть новым телом и явно делал успехи. Чуф, ты опять нужна мне как дрон, с меня две порции картошки, две, только тебе, не Арсению, с сырным соусом, тоже двойным. Чайка мгновенно откликнулась и показала мне мыслеобраз специального блюда в одной из забегаловок, где картошку фри подавали присыпанной хрустящим беконом и жареным луком. Уговорила, дорогая, для тебя мне ничего не жалко. А теперь, милая, отправляйся к лесу, где пустые палатки за камнями, и поищи пятнистого аспида. Атаковать не нужно, только найди. Гаа! Чуфта сорвалась в указанном направлении, а за ней, чуть медленнее, поспешил Арсений. Я поддал эфир в легкую походку и понесся по песку так же быстро, словно это был асфальт. А бегал я хорошо. Медленные мастера искажений, мертвые мастера искажений. Чайки принялись кружить над лесом, где произошел инцидент. Я почти добежал до камней, за которыми туристы устроили лагерь, когда мне в голову полились картинки мыслеобразов. Змей залез за ветвь сосны и выслеживал белку. Инстинкты никуда не денешь, в теории он мог питаться и нашей живностью, но это все равно не особо продлило бы ему жизнь. Пятнистому аспиду, как и большинству моего бестиария, для поддержания жизни требовалась энергия искажения. Просто конкретно этот вид мог продержаться в нашем мире гораздо дольше, концентрация инородной силы в нем была огромная. Но он-то еще не знал, что несчастная белка не поможет ему насытиться. «Иду», — отозвался я в ответ на картинки. Чуфта старательно показывала не дорогу. Вообще, мотивация картошкой давала просто превосходные результаты и превращала птичку в работника месяца. «В контакт не вступать, все сделаю сам. И Арса побереги, ему еще рано. Гааа». Я был совсем близко и окутал себя мощнейшей защитой. В случае с пятнистым аспидом требовалось защищать каждый миллиметр своего тела, ведь даже прикосновение к этой тварюке было опасно даже для меня. Нет, я, конечно, переработаю, но все равно пострадаю. Так что все по технике безопасности. Негустой сосновый лесок встретил меня тишиной. Лишь ветер слегка качал высокие ветви. Аспид успел перелезть с сосны на молодую еще не особо высокую елку и сейчас почти кокетливо выглядывал из-под ее лап. И все равно его яркий сине-черный окрас сильно выделялся. «Ты извини, родной, но пощады не будет. Мне тебя даже забросить некуда». Впрочем, аспид принял решение первым. Едва я приблизился, держа в руках пятистихийный щит, змей сам прыгнул в мою сторону, слишком встревоженный, нервный из-за голода. Что ж, он выбрал достойную гибель в бою. Еще один плюс работы с аспидами, они были, говоря прямо, туповаты. Так что змей вгрызся ядовитыми зубами в мой щит и повис на нем, как шнурок. «Вот ты сам и испортил себе жизнь», — вздохнул я, отчаянно грызя щит. Аспид извивался, стараясь выбраться из собственной ловушки. «Сейчас хватать его рано, сначала нужно измотать».